Пусть он уйдет, уйдет прочь. Она запрещает ему идти с ней рядом. Ни единого шага. Дагни повернулась и пошла по направлению к дому. Он все же хотел было пойти за ней, но она, повелительно подняв руку, сказала: «Не смейте! Слышите, не смейте!» Он стоял и смотрел ей вслед, пока она не удалилась шагов на 20. Тогда он, сжав кулаки, бросился ей вдогонку, несмотря на ее запрет, и снова остановил ее. «Я не сделаю вам ничего плохого», — сказал он, — «но имейте же ко мне хоть каплю сострадания. Видите, я стою перед вами. Я готов умереть только для того, чтобы избавить вас от себя. Скажите хоть одно слово, и я умру. Это же я повторю вам завтра, если только увижу вас. Но вы могли бы мне оказать милость и быть ко мне справедливой. Поймите же, наконец, что я всецело подвластен силе, которая исходит от вас, и мне не дано ее побороть. Моя вина разве только в том, что я встретил вас на своем пути. Дай вам Бог никогда не переживать моих нынешних страданий». Нагель повернулся и побрел к городу. Он шел по дороге, и его плечи, слишком широкие для его приземистой фигуры, беспрестанно вздрагивали. Он не видел ничего вокруг, он не узнавал людей, попадавшихся ему навстречу, и очнулся только, когда, пройдя весь город, остановился у дверей гостиницы.